«Начинается», — прошептал Алексей. «Наши временные союзнички подползают». «Ну и сидим, и не отсвечиваем. Ждем развязки, как пай-мальчики», — так же тихо откликнулся Геннадий. «Военная наука знает множество тактических схем атаки малыми силами превосходящих сил противника. Если в запасе атакующих наличествует внезапность, то ею можно распорядиться, например, так. Отдельными группами или отдельными бойцами проникать на территорию врага, выводить из строя отдельных людей и отдельные объекты, сохраняя в тайне от врага факт своего присутствия, сколь возможно долго. Применительно к конкретной ситуации это значило, что бойцы уголовного отряда с разных сторон по одному проникали бы на прииск, и пока их не обнаружили, пытались по-тихому уничтожить как можно больше врагов. Для того существуют бесшумки, ножи, арбалеты и некоторые другие уже менее употребительные виды оружия. А можно разыграть вариант под названием «отвлечение». Создать видимость наступления на одном участке фронта, заставить врага сосредоточить основные силы именно там, а решающий удар нанести с тыла. Были и еще какие-то способы, в свое время добросовестно законспектированные Алексеем на занятиях по тактике и столь же добросовестно забытые по окончании учебы. Уголовники прибегли к варианту номер два. Из таежного массива, обступающего прииск, донесся хлопок, и белая реактивная полоса прочертила в воздухе дугу, скрывающуюся за бревенчатым домом. Гранатный разрыв поднял в воздух облако земли и песка. Одновременно с выстрелом из гранатомета затрещали автоматные очереди. Лупили из тайги сразу с трех сторон, атакующие взяли прииск в полукольцо. Может быть, в арсенале нападающих и имелись глушилки, но угловые, понял Алексей, сознательно не стали их навинчивать. Зэкам требовалось, чтобы охрана прииска сосредоточила внимание и, следовательно, огонь на конкретном участке. Одна из очередей подкосила защитника прииска, перебегавшего от кухни к похожему на баню строению. Еще одна очередь срезала человека в зеленой майке и с карабином незнакомого Карташу образца. Человек выскочил на порог второй шатровой палатки, той палатки, возле которой не было никаких ящиков. Зато имелись бочки из-под дизельного топлива и валялись отработанные аккумуляторы. Стало быть, внутри не иначе стоит движок, питающий электроэнергией все это криминальное хозяйство. Заработал тот самый пулемет, из которого в бараке положили бесплатную и бесправную рабочую силу. Его успели занести в дом и превратили одно окно в амбразуру. Пулеметная очередь полосовала тайгу вдоль и поперек. «Патронов не жалеют, ни к кому не обращаясь», — отметил Гена. «С патронами у них, видать, полный порядок». «Со штопанными гондонами у них полный порядок!» — в азарте чуть не крикнул Гриневский. «Когда расстреляют и наши, и ваши, тут-то мы и накроем!» То ли охрана под прикрытием пулеметных струй замыслила перейти в контратаку, то ли решила таким образом продержаться до прилета вертушки, на которой, вполне вероятно, стоит крупнокалиберник или какое иное огневое подспорье, но решить-то не решили, а о лазутчиках, уже находящихся внутри обороны, знать не могли. Впрочем, человек, примеченный Алексеем, продолжал таиться за ящиками, зато в игру вступил второй диверсант, ранее не светившийся. Одетый в лохматый камуфляж, Он появился из-за барака не иначе, подкравшись ползком со стороны тайги, перерезал колючку, ограживающую жилую зону, подобрался к строению и сейчас выскочил и припустил к дому. Его заметили, когда он находился в 5 шагах от крыльца, и 2 охранников, укрывавшихся за дровницей, открыли автоматный огонь. Очереди принялись рыхлить землю вокруг бегущего. Карташу показалось, несколько раз даже пересеклись на нем, но нет, человек в лохматом камуфляже взвился в немыслимом прыжке, слишком поставленным для простого, ничего кроме воровских профессий не изучавшего зэка, упал, перекатился, взлетел на крыльцо, толкнул дверь, что-то бросил внутрь, прижался к косяку.